Сати быстро оповестил окружающих о произошедшем. Ян опознал по запаху один из видов сонных благовоний. По всей видимости, Ли Кона усыпили и похитили. Налетчики не стали брать его личные артефакты. Кочеранг, клешню и амулет с малым духом. Поганый Злоднегриз заявил, что проспал нападение. Малым духом тоже требовался сон. Хотя негодный дух мог и умолчать из врожденной вредности. Сати взяла себе артефакты господина, дабы никто другой их к рукам не прибрал, и позаботилась о спящем Чебуле, который тоже попал под воздействие сонных благовоний. Чин Сук развел бурную деятельность, переполошил весь дворец. Им удалось найти потайной ход за секретной панелью шкафа, ведущий в подсобное помещение. Вероятно, этим путем похитители и проникли внутрь. Наследника рода Чай принялись искать сначала во дворце, а затем и в городе. Тхоль кляла себя, на чем свет стоит, хотя и понимала, что скорее всего попалась бы в ту же ловушку, что и Сен. Сати также приняла участие в поисках. Они вместе с Чин Суком, Хинью и Сеном ходили по городу в поисках хоть каких-то зацепок, но Ли Кон словно сквозь землю провалился. Никто не видел, чтобы кто-либо таскал крупные предметы или тела возле дворца. Надежды на дворцовую стражу было мало. Сати не доверяла гунской семье, в особенности старшей дочери. Жун Фалонг вполне могла быть причастна к похищению, хоть и отрицала данный факт. Компания из Чифу побывала во множестве разных уголков Яхуэй, пообщалась плотно с различными группировками и бандами, которых удалось найти. Но все их старания были тщетны. Время шло, а участник турнира Стального Кулака все не находился. Правительница была вынуждена распорядиться о том, что если Ли Кон не найдется до 6 часов вечера, то ему засчитают техническое поражение за неявку. По традиции финал турнира должен пройти именно в последний день года. Сати злилась на себя, что не сумела уберечь господина. Она активно носилась по Яхуэй, допрашивала разных людей и старалась вывести на чистую воду дворцовую стражу. Ведь без их соучастия проникнуть в гостевую спальню было бы чрезмерно сложно. Ли Кон, неясный требовательный голос вывел меня из мутного забытья. Голова кружилась, холод сковал затекшие конечности. «Ваше высочество», — он очнулся. Открыв глаза, я обвел взглядом помещение, в котором находился. Грубые стены из сплошного камня, ведро в углу и примитивный деревянный топчан подо мной. Дернувшись, я звякнул металлом. К моей левой ноге была прикована цепь, которая с другой стороны крепилась к штырю в углу. Металлический обруч холодил ступню, да и в целом в камере стоял собачий холод. Как я здесь оказался, не помнил совершенно. Прочная крепкая дверь имела небольшое окошко на уровне лица. В полутьме мне с трудом удалось узнать женское лицо, показавшееся в проеме. «Хорошо выспался?» — с насмешкой вопросила Жун Фалонг. «Неплохо», — потянулся я, разминая затекшие части тела. «Так ты не выдержала и решила провести первую брачную ночь до свадьбы, ХМФ», — фыркнула она. «Даже в такой ситуации пытаешься скабрезничать. Я никогда не стану твоей женой, сумасшедший ублюдок Ли. Запомни это, раз и навсегда. Ладно, ладно, не хочешь, заставлять не буду. Может, ты отпустишь меня?» Погремел я кандалами. «Проще было бы избавиться от тебя, но я не ублюдок Ли», — покачала она головой с надменным выражением лица. «Когда мои цели будут достигнуты, ты обретешь свободу, дав клятву, что не будешь пытаться выдвигать какие-либо претензии, сразу же покинешь Ланглин. Конечно, слово ублюдка Ли не стоит и медика, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Спасибо большое», — проговорил я с сарказмом. «И каковы же цели ее высочества? Ублюдок Ли не появится в финале турнира, а значит, победа достанется Гейму». «Так и думал», — вздохнул я. «Но это ведь нечестно». «Нечестно, нечестно. Сумасшедший ублюдок Ли не имеет права рассуждать о чести», — взорвалась принцесса. «Ты должен был вылететь еще на начальном этапе, не выйти из группы, с разгромом проиграть Акита или Шину. Ты продал душу Араку или что? Каким образом тебе удалось дойти до финала? Ловкость рук и никакого мошенства». «Неважно», — отбросила прядь своих темно-багровых волос принцесса. «Я не имею права так рисковать, допуская тебя до финала. Надеюсь, ты понимаешь. Да я уж понял, что ты не испытываешь ко мне симпатий. Значит, ты заодно с Шанди?» Жунфа покачала головой. «Гийом был против моего плана. Он был уверен, что сможет победить тебя в честном бою. Так бедный парень сжег свое дао всего лишь ради турнира?» «Не ради турнира, нет. Ради меня», — проговорила принцесса тихо и с печалью в голосе. «Ради тебя?» — переспросил я. «Мы», — Жун сделала судорожный вдох, — «мы любим друг друга. Уже давно. Но такому чудовищу не понять настоящих чувств. Твое черствое сердце радуется только жутким козням и кровавым злодеяниям. Эй, полегче. Я добрый и пушистый на самом деле. И речь твоя так же лжива и грязна, как твое дао, скривилась она. Тебе ли знать, через что мы с Геймом прошли, чтобы притворить наш план в жизнь? Мать Наен была разгневана, когда узнала о наших намерениях. Шанди из семьи сервов, у которых ничего нет за душой. Он прошел через суровую гвардейскую школу, сумел подняться до рекрута за короткий срок, и затем получил возможность служить в личной охране гунской семьи. Жунь говорила о возлюбленном с одухотворенным лицом, в голосе ее проскакивали искренние нотки обожания и заботы. Совсем пропала девка, короче, мы с ним. Впрочем, тебе не обязательно знать о том, как мы открылись друг другу. Сама судьба свела нас вместе. Однако наш социальный статус слишком различался. Гуннер наотрез отказывалась признавать наши отношения. Да и Гийом страдал, считая, что недостоин моей руки. И тогда мы придумали план с турниром, к которому стали готовиться. Много средств ушло на то, чтобы я и Гийом достигли нужного уровня Цуньши Дао. Мой любимый пошел до конца, спалив свой дао. Мама Наен отнеслась к идее с женихом-чемпионом поначалу скептически. Но когда пришло обращение от Гуна Чайфу, воодушевилась и дала свое согласие. Победитель турнира «Стального кулака» мог рассматриваться, как мой будущий супруг. «Так вот для чего ты приняла участие в соревнованиях, это был идеальный план», — проговорила она мечтательно. «Мы с Геймом должны были выйти в финал турнира вдвоем, и затем попросили бы Гуннера благословения при свидетелях. Она не посмела бы нам отказать. Как романтично», — хмыкнул я. «Я и не ожидала, что ты меня поймешь, ублюдок ли. Или мне стоит называть тебя пиратский разлучник?» Слухи о случившемся уже докатились до Яхуэй. «Удивительно, как своим появлением ты сумел разрушить крепкий брак Гуна Чайфу. Юйвин хотела меня отравить. Прекрасно понимаю ее чувства. Тебя не должно было быть в моем отлаженном плане», — надрывно проговорила принцесса. В ее глазах заблестели слезы. «Ты должен был давно вылететь с турнира, но ты помешал мне самой пройти дальше и вышел в финал». Гийом уверял, что справится, но я не могла пойти на такой риск. «Сумасшедший ублюдок ли не имеет права выиграть турнир «Стального кулака»? Подло ли это? Я знаю, что подло, но поступить иначе. Предать свою любовь и отдаться ненавистному чужаку я просто не могла. Сколько экспрессии! Тебе совсем не жалко бедного кочегара? Жалеть пиратского разлучника, предателя пекла и тухлого мясника?» — скривилась она, вытирая слезы. «Я совсем не такой, каким меня рисует людская молва. Говорю же, ты мне совершенно не нужна. Как будто мне самой об этом неизвестно», — выдала Жунфа. «Для тебя я не человек со своими чувствами, а просто глупая кукла, ступенька на пути к важному титулу и богатству. Бездушный манекен, очередной приз турнира. Наверняка ты желал больше получить паровые доспехи «Стальной кулак», а не наследницу Лонг в жены. Это, конечно, так, но я и не сомневалась. Поэтому какое-то время ты посидишь здесь. Как только турнир закончится, ты получишь свободу. Я не ублюдок ли? Не собираюсь марать свои руки в крови Гуннаня. Хотя наверняка многие сказали бы мне за это большое спасибо. Прощай, Ликон из рода Чай. Ты не сможешь помешать моему счастью. Надеюсь, больше мы с тобой никогда не увидимся. Жунфа развернулась и направилась прочь. Да постой. Бросился я к двери, однако цепь не позволила мне дотянуться до окошка. Мы договоримся с Гуннер. Не нужна мне твоя ни рука, ни нога. Дай только турнир пройти до конца. Звуки шагов Жунфа, эхом отдающиеся по коридорам, быстро затихали вдали. «Заткнись, ублюдок ли!» — жестко ответил мне один из стражей. «Не то язык укоротим». Хурглова избалованная принцесска, чья голова полностью забита романтической придурью. Каковы были шансы на то, что они оба дойдут до финала? Сущий мизер. Да Джунфа либо Акита, либо шины мокрого места не оставили бы. За что мне все это? Я несколько раз ударился головой о каменную стену своего узилища. Боль слегка отрезвила. Я внимательно исследовал свою камеру, но не обнаружил ничего интересного. Ни окошек, ни каких-то иных щелей, через которые мог пробиваться солнечный свет. Лишь отблеск фонарей из малых духов проникал через дверной проем. Похоже, меня посадили в темницу глубоко под землей. Ни оружия, ни протеза, ни амулета при себе не оставили. Я сделал несколько попыток избавиться от кандалов с помощью духовного огня, но смог лишь немного нагреть металл. Температуры явно не хватало. Холод пробирал до костей. Я вспомнил о том, что вообще-то владею греющей аурой, и быстро распространил ее вокруг себя. Попробовал использовать связь с кочерангом, однако расстояние было слишком большим. Я почти не ощущал свое личное оружие. В темнице сырой, томится без страха кочегар молодой. Отрыжка Хургла, глава 20, Сатипхоль. Вечер приближался, а следов господина им так найти и не удалось. Весь день они пробегали, не давая себе ни минуты покоя. Даже Хинью выбился из сил. Чин Сук настоял на том, чтобы они заскочили в таверну и перекусили. Сати сидела с удрученным видом и потягивала сладковатый разбавленный сок. Хургл недовольно метался по столам и стульям, пытаясь выйти на след своего хозяина. Была у них надежда на нюх Чебуля, но похитители сумели как-то скрыть запах. Девушка крутила в руках кочеранг своего сюзерена. Ей хотелось врезать кому-нибудь по голове. Вдруг ей на мгновение показалось, что кочеранг дернулся. Сати подала немного духовной энергии внутрь. Кочеранг стал слегка давить в сторону. Хаэм. Холь не была уверена, не показалось ли ей. Девушка положила оружие на одну из чашек в не самом устойчивом положении. Подала побольше энергии. Кочеранг задрожал и упал с чашки на стол. Артефакт горного уровня. Воскликнула Сати. Кажется, он показывает направление, в котором находится его хозяин. Идем скорее. Быстро поднялся Чин Сук со своего места. Адъютант Гуна также был на нервах. Правитель Дайкон определенно не будет рад, если его средний сын сгинет где-то в Ланглин, и их миссия будет провалена. Сати с компанией покинули таверну и побежали в направлении, которое указывал кочеранг. Артефакт действовал слабо. Все же его призывал не хозяин, а другой человек. Четверка пробежала по Яхуэ и вскоре забрела в тупик. Кочеранг показывал направление до тех пор, пока они не добрались до ничем не примечательного пустыря, заваленного мусором. Они опросили жителей близлежащих строений, и от одного яхуэйца узнали о легендах про тайные катакомбы, проложенные под пепельным плато. Тогда Пхоль поняла, в чем была проблема кочеранга. Он слегка давил вниз, но из-за тяжести самого оружия это было практически незаметно. Ликона держали где-то глубоко под землей. «Где вход в катакомбы?» – вопросила Пхоль, держа испуганного серва за отворот рубахи. «Эн, не знаю, госпожа практик, клянусь, но во дворце должны знать». Отведенное на финал турнира время подходило к концу. Следовало поспешить, если, конечно, сумасшедший ублюдок Ли еще жив. Но у кого можно было спросить дорогу в катакомбы? От Джунфа вряд ли можно добиться содействия. Гунэр также могла быть причастна к случившемуся. Осталась лишь младшая Фаньфа, которая выказывала к Ликону открытую приязнь. На стадионе уже собралась огромная масса людей, желающих поглядеть на финальный этап. Рисинке негде было упасть. Чин Суку удалось пробиться к гунской ложе и поговорить с младшей принцессой. Девочка согласилась помочь им с поисками. Гунэр отправила вместе с ней отряд телохранителей. Расширенной компанией они вернулись во дворец, и Фаньфа повела их в один из залов закалки. «Сестра показывала мне это место однажды», — поведала она. «Я, конечно, не должна говорить о нем чужакам, но ради братика Ли можно сделать исключение». Девочка убрала деревянную скамью в сторону и открыла незаметный проход, ведший куда-то вниз, после чего первой нырнула в темноту. «Ваше высочество, постойте!» Бросились следом за непутевой принцессой охранники. Вскоре они спустились в катакомбы. Темные коридоры освещались фонарями отличных духов. Лучи выхватывали на стенах следы застарелой копоти. Тхоль решила, что эти древние тоннели были проложены с помощью огненной духовной техники почти в сплошном камне. Чем-то подобным пользовались шахтеры. Порода пепельного плато была мягче, судя по всему, поэтому тоннели прокладывались без проблем. Сати снова воспользовалась кочерангом, чтобы определить местонахождение господина. Им пришлось проплутать по запутанному лабиринту катакомб некоторое время, но в итоге они все же вышли к тайным казематам. Несколько охранников дежурило в широком коридоре с крепкими дверьми, ведущими в каменные камеры. «Стоять!» – выкрикнули гвардейцы, завидев выбежавшую Сати. Но когда за ней из прохода выскочила большая компания из посланников Чифу и младшей принцессы со свитой, их пыл значительно поутих. «Это люди ее высочества Жуньфа», — узнали гвардейцев. «Так значит, сестрица приложила к похищению руку», — скривилась Фаньфа. «Не ожидала от нее такой подлости». «Я здесь», — донесся до них голос Ликона. «Немедленно освободите братика Ли», — распорядилась девочка. «А с вами, нарушителями, мама еще разберется». Погода не радовала собравшихся на арене людей. Хмурые тучи заволокли небо. Накрапывал мелкий холодный дождь, сопровождаемый пронизывающими порывами ветра. Зима в свой последний день словно не желала уходить, намереваясь как следует застудить людей. Зрители в Колизее недовольно роптали. Уже не первый час они ждали, когда второй участник явится на бой. Многие покинули трибуны, но зевак оставалось достаточно. Пропускать такой легендарный бой никому не хотелось. Сумасшедшего ублюдка ли, посмевшего внезапно пропасть, вспоминали нехорошими словами. Шанди терпеливо ждал своего соперника, хмурясь. Он желал честного поединка, но некие силы возжелали помочь обрести ему заветный титул. И он даже догадывался, какие. Что ж, дополнительное время вышло, дамы и господа. Мы не имеем права ждать пропавшего участника вечно, проговорил ведущий. Сумасшедший ублюдок Ли показал выдающуюся волю к победе и остановился в шаге от титула. Возможно, его высочество Ли Кон захочет попытать счастье в следующем году. Если у глубоко уважаемый Гуннер нет возражений, предлагаю объявить победителя турнира «Стальной кулак». Правительница поднялась со своего места и вышла вперед. Только она открыла рот, как со стороны центрального входа послышалось возбужденное шевеление и гомон. Расталкивая скопившихся зевак, словно ледокол, некто уверенно пробивал себе дорогу через толпу. Наконец возмутитель спокойствия преодолел преграду и спрыгнул вниз на арену. Лицо принцессы Жун Фалонг, бросившейся к перилам, покраснело от страха и ненависти, когда она увидела своего заклятого недруга. «Не ждали, гады!» — проговорил сумасшедший ублюдок Ли проникновенно, взмахнув своим экзотическим оружием. «А я все равно пришел, Ли Кон». Некоторое время стояла гробовая тишина, но затем трибуны взорвались в основном недовольными выкриками в духе. «Где тебя носило, Ирод?» «Кое-кто из гунской семьи пригласил в гости. Отказать я никак не мог», — прокричал я, стараясь перебить толпу и глядя в глаза Жунфа. «Мы будем начинать бой или как?» Кроме голода других проблем я не испытывал. Резерв был полным, на здоровье жаловаться не приходилось. Сати с остальными успели меня освободить вовремя. Не знал, что у кочеранга имеется такое замечательное свойство – показывать направление, в котором находится хозяин. «Кхаем, сумасшедший ублюдок Ли успел буквально в последний момент», – проговорил ведущий. «Если ее сиятельство даст свое разрешение, поединок начнется безотлагательно. Пусть честный бой определит сильнейшего и выявит чемпиона», – махнула широким рукавом Наен. Я встал на стартовую позицию напротив спустившегося Гиэма Шанди. Гвардеец глядел на меня хмуро и сосредоточенно. Он выглядел так, словно ему предстоит сражение за жизнь близкого человека. В какой-то степени оно так и было. Жунька мне действительно не была нужна, но проучить несносную девицу не мешало. Да и за Шанди есть должок. «Прекрасная Жунер не достанется тебе, сумасшедший ублюдок Ли», — процедил Гийом через зубы. «Добро побеждает лишь в сказках. В реальной жизни правит зло. Хо-хо-хо», — изобразил я злодейский смех. «Участники готовы? Да начнется финальный бой», — разнесся зычный голос диктора над стадионом. Мы с Гиэмом сорвались с места и быстро сошлись в центре арены. Шанди владел щитом Баклером и длинным прямым мечом. Пускай он и выглядел простым, зато был удобным и эффективным. Гийом периодически менял хват с одноручного на двуручный, благо Баклер держался на ремешках на руке. Шанди владел барьером и огненным шагом, благодаря чему носился по полю боя как сумасшедший, а его клинок обжигающей волны мог запускать обжигающие волны огня, как нетрудно догадаться. Как только мы расходились друг от друга, я метал кочеранг в противника, а оппонент запускал огненную волну. Я старался принимать все духовные атаки на воронку щит, чтобы понемногу восстанавливать свое ци. Однако Гийом старательно метил в другие части тела, либо подгадывал момент, когда мой щит не был полностью сформирован. Шанди понимал, что нельзя меня кормить лишний раз. Повышенная мобильность была неплохим преимуществом, но не критичным. Техника боя Шанди сильно напоминала стиль принцессы. Я бы сказал, что Жунфа даже лучше управлялась с мечом, чувствовался у нее опыт. Но в плане духовных техник, грубой силой и запаса ци Гийом ее превосходил. Тем не менее, ничего сверхъестественного противник не демонстрировал. Я чувствовал свое превосходство. Кочеранг стабильно вгрызался в его духовный барьер и наносил неприятные раны. Как и предполагалось, Шанди ничуть не сильнее Акита или Шина. Даже наставник Хинью бы его одолел, скорее всего. Мы плясали довольно долго на арене, обменялись ударами из амулетов малых духов. Я экономил ци, поскольку у меня запас был поменьше, но Гийом активно разбрасывался волнами и постоянно использовал шаг. Кровь, сочащуюся из множества повреждений, смывал моросящий дождик. Промокшие волосы липли к шее, Шанди начал сдавать. В один из моментов он резко остановился и утер рукавом рот и текущую из носа кровь. Я благородства ради дал ему несколько секунд, чтобы прийти в себя. Зря. Гийом после данного жеста вдруг начал биться словно безумный, а его резервы быстро восполнялись. Негодяй незаметно принял духовный допинг. Впрочем, я не стал останавливать бой. Шанди стал дерганым, его движения потеряли плавность и выверенную изящность. Он начал допускать массу ошибок. Кочеранг легко парировал атаки его клинка, а клешня принимала многочисленные волны на воронку щит, позволяя мне потихоньку восстанавливать резерв. Шанди хоть и вел себя словно слетевший с катушек берсерк, но это ему помогало слабо. От допинга возникала куча побочных эффектов. Холодный разум лучше подходил для битвы двух мастеров. Но в бою против более слабых противников такой ход мог и сработать. Кочеранг удачно попал по правой руке Гийома и перебил кость. Конечность повисла плетью на куске мышцы сухожилий. Я остановился, понимая, что Шанди уже не боец. Еще не все. Прорычал он и с трудом перетащил клинок в левую руку из сжатой ладони. «Стойте! Прошу вас!» — раздался отчаянный голосок Жунфа с гунской трибуны. «Достаточно!» — вторила ей Наен, величаво махнув рукой. На поле выбежали врачеватели. В основном они направились к Шанди, как наиболее пострадавшему. Ко мне подошла Сати, принявшись обрабатывать кровоточащие раны. «Гэхем, какой отчаянный бой!» Гийом Шанди сражался до последнего, проговорил ведущий. «Невероятно! Впервые в истории рекрут сумел забраться так далеко. Итак, победителем в финальном поединке турнира «Стальной кулак» объявляется». «Подождите!» — проговорил я резко. Диктор замер. Ропот на зрительских трибунах затих. Лишь легкий перестук капель дождя прерывал сгустившуюся тишину. Всем было дико интересно, что произойдет дальше. Я взглянул в лицо Жунфа. Фарфоровый цветок триумвирата закусила губу до крови. Из ее глаз катились слезы. Она была в отчаянии. Я перевел взор на своего противника. Шанди осел на поле арены, у него словно бы кончился запал, когда объявили о прекращении боя. Выглядел боец отвратительно. Мокрый, грязный, весь в крови и потеках. Врачеватели работали над его правой рукой. Если не сделать все быстро, то он может потерять ее, как Ликон в свое время. Наверняка он испытывал чудовищную боль. Однако лицо его выражало холодное безразличие, словно наступил конец всему, что было ему дорого. Я поднял лицо в небо и позволил холодным каплям умыть и остудить вспотевшее лицо. Победа в турнире была для меня важной целью. Наладить отношения с Ланглин, чтобы уберечь провинции от бойни. Доказать отцу, что от меня есть толк. Проверить свои силы и показать окружающим, что сумасшедший кочегарли умеет сражаться. Проучить вздорную, наглую принцессу, посмевшую похитить меня и держать в темнице. Она ведь вполне могла и избавиться от помехи в моем лице. Было бы крайне иронично пойти до конца и потребовать ее руки. Тогда у меня бы появилась масса возможностей поиздеваться над ней, проучить, одновременно отомстив и Шанди, дать волю своей темной стороне, побыть немного настоящим ублюдком ли. Однако это не путь кочегара. Жизнь в роли аристократа меня никогда не прельщала. Во дворце я чувствовал себя не в своей тарелке. Жаль терять такие отличные призы и поставленные на себя деньги. Впрочем, я посмотрел на кочеранг и протез, без которых не смог бы победить в турнире. Подумалось, что мне удалось приобрести уже довольно много в ходе прошедших поединков. Ну а паровые доспехи когда-нибудь в будущем еще наверняка раздобуду. Самое главное, я доказал самому себе, что способен на многое. Этого у меня никто не отнимет. Что же до мести, то испытанного унижения им и так хватит. На самом деле я не мог всерьез злиться на Жунфа, поскольку видел, что в душе она хороший человек. Что позволяет себе этот ублюдок? Раздался писк с трибун. Я скривился. Данное обращение мне давно надоело. Забудьте про ублюдка ли? Прокричал я пред лицом тысяч слушателей. Есть лишь кочегар. Сумасшедший кочегар ли? Запомните это раз и навсегда, разнесите весть по городам и селам. Кто посмеет называть меня ублюдком, познакомиться ближе с моим кочерангом парящей оплеухи. Я отстранил Сати, которая закончила бинтовать мне неприятную рану в боку, и повернулся к поверженному противнику. Вытянув кочеранг в его сторону, я изрек величаво: «Я же говорил тебе, в реальной жизни зло всегда побеждает. Гийом Шанди, запомни раз и навсегда это чувство. Никогда не стоит шутить с сумасшедшим кочегаром Ли. Затем я снова повернулся к трибунам и обратил свой взор на людей в гунской ложе. Господа судьи, ваше сиятельство, я должен признаться в нарушении правил турнира. О чем ты толкуешь, Ли Кон? Вопросил рефери. Я поднял вверх свою клешню хваткого поглощения. Ее сиятельство Гуннер позволило мне участвовать с паровым механизмом со средним котлом, который не раз выручал меня в бою. Однако она давала согласие на артефакт земного уровня. Клешня же достигла горного уровня в бою с бочкой шином. А значит, в финале я нарушил правила, и такую победу признавать нельзя. Но ведь мама Наен может дать согласие на артефакт горного уровня, возразила Фаньфа, искренне болевшая за меня. Хо-хо, ты решил отказаться от титула, младший Ли, проговорила старшая Фалонг с интересом. Гуннер все поняла правильно. Да, у нее была определенная власть сделать меня победителем, закрыв глаза на данный нюанс. Но она понимала, что я признал поражение не просто так. А как же моя прелестная дочь Жун Фалонг, которую называют фарфоровым цветком триумвирата? Ты проделал большой путь, но в последний момент решил отказаться, ваше сиятельство. Я считаю, что цветы не могут принадлежать одному человеку, они должны радовать взоры всех окружающих. И срывать цветок имеет право лишь тот, кому он сам того разрешит. Нам с Жун Фалонг не по пути. По трибунам прокатилась волна вздохов, возмущения и разочарований. Кто-то называл меня идиотом, кто-то наоборот радовался, что их любимая принцесса не достанется наследнику из Чифу. Но как в таком случае ты собираешься выполнять поручение своего отца, сиятельного Дайкона? У величественной Наен Фалонг есть замечательная дочь по имени Фань, с которой у нас сложились добрые отношения. Я бы хотел просить вашего благословения и заключить соглашение о помолвке. Когда Фаньфа достигнет подходящего возраста, мы сочетаемся законным браком. Ура! Запрыгала младшая принцесса. Однако Наен выглядела мрачной. Переговоры подобного плана обычно ведут в приватной обстановке, а не перед лицом тысяч зевак. Но раз ты того сам пожелал, младший Ли, сколько лет я правлю провинцией, по-твоему, я могу различить твою мельчайшую ложь или попытку увильнуть? Ты не желаешь становиться супругом Фаньфа. Ты всего лишь хочешь отсрочить вопрос, надеясь, что через 7 лет обстановка изменится. Пропасть с концами, оставив невесту без законного жениха. Поэтому я никак не могу дать согласие на этот брак. Ну, мам, помолчи, дочь, резко бросила Наен. Фаньфа надулась и уселась обратно в кресло. Я же принялся лихорадочно размышлять, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Мой запасной план не сработал, а ведь я так на него надеялся. Правительница была права. Я собирался свалить подальше от Ланглин, а за 7 лет все могло 10 раз измениться. Мне надо было срочно придумывать что-то новое. Глава 21. Как насчет тогда может быть? Говори четче, младший Ли, прикрикнула Наен со скрытой усмешкой в голосе. Тон правительницы напомнил мне слегка Ювин. В голове вдруг щелкнуло. Я принялся раскручивать всплывшую идею, импровизируя и старательно фантазируя. Ваше сиятельство, мой отец просил меня не распространяться, но я считаю, что вы должны знать. Наверняка до вас дошли сплетни о размолвке, что случилось между Даем и Ювин. Ходили такие слухи. Ювин сотворила непозволительный проступок. Они с отцом уже никогда не смогут быть вместе. Мне известно, что в последнее время Дай тяготился данным браком, ставшим нежелательным. Но он человек чести, и по своей воле не стал бы расторгать союз. После тяжкого прегрешения оставаться супругом Ювин он уже не имел морального права. И поутру, перед нашим отъездом из Ханкина, отец Дай поведал мне интересные подробности. Но не думаю, что о них уместно рассказывать при таком столпотворении. Не томи, младший Ли. Раз начал, рассказывай до конца. Наен подалась вперед. Было видно, что ее снедало любопытство. Отец Дай поведал, что в ту ночь ему приснились вы, ваше сиятельство. Я была в его сне. Поразилась она. Верно, кивнул я серьезно. Оказывается, госпожа Наен Фалонг давно проникла в сердце Дэ, но он не смел думать о вас, кроме как о другом правителе. Лишь после разлуки с Ювин он позволил себе дать слабину, и плотину чувств прорвало. Я ходил по очень тонкому льду. Наен снова могла уличить меня во лжи. Хо-хо-хо, заявила дама воодушевленно. Очень давно, больше 20 лет назад, наследник рода Чай и наследник Лонг бились за мою руку. Судьба в то время благоволила наследнику рода Лонг. Кто бы мог подумать, что милый Дай сохранил в себе чувства через прошедшие годы. Глаза Наен светились от довольства и предвкушения. «Кажется, мне удалось попасть в яблочко». Женщина словно забыла про свое феноменальное чутье на вранье и погрязла в романтичных грезах. Как говорится, яблоня от упавшего яблока недалеко растет. У матери Жунфа тоже в голове разная слезливо-любовная мишура застряла. Отец Дай не сказал ничего конкретного. Все его мысли были заняты войной. Но, я полагаю, он бы хотел встретиться и поговорить с прекрасной Наен Фалонг. Зрители возбужденно загомонили, обсуждая открывающиеся перспективы. Дайкон из рода Чая считался завидным мужчиной. Грозный и гордый, но справедливый правитель, достигший ступени адепта. Настоящий кочегар. Достаточно. Правительница достала узорчатый веер и принялась обмахиваться, несмотря на не слишком жаркую погоду. Не стоит обсуждать подробности прилюдно. Гийом Шанди, я объявляю тебя победителем очередного турнира «Стальной кулак». Сегодня мы празднуем окончание года, а завтра состоится короткая церемония вручения наград. А после этого мы с младшим Ли отправимся в гости в Ханкин. Давно я не посещала своего сиятельного коллегу. Следует поддержать наших соседей в этот тяжелый период, подставить свое крепкое плечо. Хеньтанцы дважды подумают, стоит ли им продолжать вторжение в Чифу. Да, слава ее сиятельству, взревел народ, долой хеньтанцев. Мне ехать с вами обязательно? Переспросил я с толикой опаски. Разумеется, ведь именно младший Ли принес мне эти вести. Милый Дай, кто бы мог подумать, продолжила она плавать в своих мечтаниях. Стража, выделите Ли Кону десяток сопровождения. Турнир подошел к концу. Народ был крайне доволен. Многочасовое стояние окупилось с лихвой. Они стали свидетелями исторического события. Ходили сплетни о возможном грядущем союзе Ланглин и Чифу. Радовались, что ублюдок Ли не заполучил принцессу Жунь себе. Активно надирались, отмечая конец уходящего года. Улицы Яхуи утопали в цветастых новогодних украшениях. На площадях веселили народ танцовщицы и бродячие музыканты. В некоторых местах уже начались весенние полевые и садовые работы. Скоро сервам станет не до развлечения и не до лежания на тепловом камне, так что они отрывались как умели. Жунфа и Гийом выглядели несколько пришибленными, не в силах поверить в случившееся. Они следили за мной с подозрением, ожидая какого-то подвоха. Но я не оправдал их ожиданий, не став выдвигать какие-либо обвинения в похищении или требовать компенсации. Пока что, мы вернулись во дворец большой компанией. Ян отнесся к моему решению нейтрально, настроение Сати определить было сложно. А вот Чин Сук мрачно вздыхал и бормотал себе под нос нечто невнятное. Что случилось, дядя Чин Сук? Остановил я его в уединенном месте. Ох, ваше высочество, что же вы наделали? То есть... Как мне кажется, я нашел отличный способ наладить отношения между провинциями. Чин Сук горестно покачал головой. Его сиятельство ведь просил вас не позорить его перед соседями. Репутация для правителя – вещь первостепенная. В личных чувствах нет ничего плохого, если они не мешают руководить провинцией. Но выставлять их на показ – это дурной тон. Вы опорочили его сиятельство перед тысячами людей, показали его слабость перед правителем другой провинции, поставили в уязвимое положение, будто он юнец с пылким сердцем, только и мечтающий о мадам Лонг, а не умудренный годами властный правитель. Я такого не имел в виду, но именно так и получилось. Вы унизили его сиятельство пред честным людом, но не это самое страшное. Скажите, ваше высочество, то, что вы сказали, это правда. Я не помню, чтобы вы встречались с отцом утром перед отъездом. Уверен, из Дэ и Наен получится отличная пара. Ушел я от ответа. Чин Сук снова горестно покачал головой. Если вскроется, что сказанное неправда, вы поставите в неудобное положение не только отца, но и ее сиятельство Наен Фалонг, сразу двух правителей. Конечно, это не тяжкое преступление, да и ваша репутация сумасшедшего может прийти вам на выручку, но все равно не завидую вашей участи, ваше высочество. Я вспомнил жаркий красный отцовский огонь и поежился. Как бы Дай действительно не спалил меня на месте, Дайгунер будет в ярости. Все в порядке, дядя Чин Сук, хлопнул я его по плечу. Я практически не врал. Ваше дело теперь проследить за тем, чтобы отношения Наен и Дай развивались в положительном ключе. Даже если они не сойдутся, приезд сиятельства Лонг в Ханкин заставит хеньтанцев задуматься. Уверен, вы справитесь с задачей. Ваше высочество, почему вы говорите в таком тоне, словно не собираетесь ехать с нами в Ханкин? Ха-ха, не неси чепухи, дядя Чинсук. Я так и не посмотрел столицу как следует. Да и отец обещал мне кучу даров, включая лечение руки. Пора собираться в обратную дорогу. Кое-как мне удалось убедить адъютанта, что все будет в порядке. Но я так не думал на самом деле. Следовало валить, и как можно скорее. В дороге меня вряд ли оставят без присмотра. Наен приставила ко мне десяток охранников, которые сопровождали меня всюду, в том числе и за пределами дворца. Требовалось придумать, как избавиться от них или тайно ускользнуть из дворца. Кое-какие планы на ближайшее будущее у меня имелись, поэтому я одолжил немного денег у Чинсука и обратился к вассалу наедине. «Сестрица Сати, у меня для тебя есть поручение. Сходи на рынок и прикупи местное эластичное чудо веревки побольше. Сразу спрячь в своем огненном измерении. По слухам, она может долго выдерживать жар. Слушаюсь, господин Кон. Но зачем?» Тучи сгустились над головой. «Нет покоя наследнику Чай. Пора валить», — продекларировал я. «Ступай». Пока Сати отсутствовала, я исследовал место, которое нам показала Фаньфа, тайный вход в катакомбы. Однако скомпрометированный проход решили наглухо заделать. Рядом со строителями дежурил отряд охраны. Жаль, это был бы отличный способ выбраться из дворца незамеченным. Впрочем, сомневаюсь, что в таком огромном комплексе существует лишь единственный вход в подземный лабиринт пепельного плато. Наен принесла мне извинения за действия дочери, но было заметно, что она не придает большого значения факту похищения. Как будто не наследника Гуна похитили, а безродного плебея. Да и в целом мысли Фалонг крутились вокруг грядущей поездки и выбора нарядов, которые следует взять с собой. Мне удалось побыть немного наедине с Фаньфа, вырвав ее с новогодних торжеств. Девочка дулась на мать, но со мной старалась вести себя максимально женственно, что выглядело со стороны забавно, учитывая ее возраст. Я выразил искреннюю благодарность за помощь с моим нахождением. Другие входы в катакомбы не были известны младшей принцессе. Рассказывать мелкой о своих планах я не стал. Учитывая вздорный характер детей, она могла устроить мне какую-нибудь пакость напоследок. Помню прекрасно, какую истерику закатила племянница, когда я уезжал после посещения родственников. Вскоре Пхоль вернулась с рынка, успешно приобретя требуемое. Я побросал в свое огненное измерение с помощью злодни все, что могло там безопасно храниться. Пришлось отказаться от съестных припасов или большого объема воды. Было бы странно, если бы мы расхаживали по дворцу с заплечными сумками, словно в поход собрались. Единственное, я забрал свою любимую ложку, спрятав ее за пазуху. Древесину огненное измерение не щадило. Подготовив все возможное, я направился к человеку, который мог помочь нам выбраться из дворцовой ловушки. Жунь Фалонг, наследница Лонг, быстро покинула торжества по случаю окончания года. Ей хотелось побыть одной. За последние несколько дней принцессе Лонг пришлось испытывать потрясение многократно. Поначалу она поразилась, что рекрут-ублюдок Ли сумел выйти в финальный этап. Затем тяжко переживала свой проигрыш заклятому недругу. Решилась на преступление, похитив самого наследника Чифу. У нее не было опыта в подобных вещах, поэтому Жунфа дико переживала. Еще дважды она чуть сознание не потеряла раздирающих ее кипящих чувств. Когда сумасшедший ублюдок Ли сумел каким-то образом выбраться из плена, явившись на бой, и когда Ли Кон одержал сокрушительную победу, чуть не изуродовав любимого человека, ей в тот момент казалось, что мир рухнул, что наступили темные времена, и она вынуждена будет играть роль супруги известного на весь триумвират злодея. Однако Ли Кон сумел ее удивить снова, нагло отказавшись от победы и от ее руки. Это одновременно злило и радовало. То, что от нее посмел отказаться ублюдок Ли, задело ее гордость. Но в то же время Гийом получил титул чемпиона, а значит их план не был похоронен полностью. Она могла попытаться обратиться к матери снова за благословением. Если Наен на этот раз откажет: «Госпожа, просто забудьте об этой выскочке», — проговорил дежурящий у двери Гийом, словно прочитав ее мысли. «Скоро он исчезнет из вашей жизни навсегда». Рука Шанди все еще была плотно перевязана, как и другие раны. Боец к позднему вечеру выглядел бледным и уставшим, но он наотрез отказывался отправляться на покой, оставляя Жунь без защиты. Гийом опасался, что Ли Кон возжелает предпринять что-то преступное. Ему не понравился способ, которым Жунь хотела убрать главного конкурента, но он все равно оставался предан ей, и от этого на сердце принцессы становилось тепло и уютно. В отличие от Гийома, отношение Жунь к Ли Кону претерпело изменения. Принц Чай пошел им навстречу, когда победа была уже у него в руках. Отдал победу Гейму, отказался от свадьбы, замял историю с похищением. Девушка с трудом могла принять саму мысль, но она начинала верить в то, что многочисленные слухи об ублюдке Ли были несколько преувеличены. Это не могло быть частью хитрого плана. Он потерял существенные призы, ничего не получив взамен. Ублюдок Ли из сплетен бы ни за что не упустил такой шанс. Поэтому Жунь грызли сомнения, должна ли она поблагодарить его и в какой форме, либо продолжать прежний курс поведения. Ей все еще не верилось в тот факт, что она в некоторой степени признательна знаменитому злодею, которым мамаши пугали непослушных детей. С другой стороны, действием Ликона, не укладывающимся в голове, могло найтись разумное объяснение. Средний сын Чай просто свихнулся. Недаром же не так давно он получил новый титул «Сумасшедший». В таком случае искать логику в действиях ублюдка Ли не следовало. Вдруг возле входа в покой послышались разговоры на повышенных тонах. Жунфа отставила чашку ароматного чая, который помогал ей усмирять бушующие эмоции. Она узнала голос Ликона снаружи. Почему-то теперь он не казался ей наглым и надменным, как раньше. Обычный голос молодого мужчины, не снисходительно язвительный, а скорее просто вежливо-ироничный. «Ублюдок Ли?» – процедил Гийом, направившись к двери. «Я его. Постой, пусть заходит. Но, госпожа, мы не знаем, что у него на уме. Для этого и придумали переговоры». Вздохнув, Гийом отворил дверь и распорядился пропустить наследника Чай. Он прошел внутрь вместе со своим вассалом из Ордена Семи Облаков, оставив второго телохранителя в коридоре. «Сиятельный брат Ли, присоединяйтесь», — Жунфа указала на место за столом, после чего принялась степенно наливать чай во вторую чашку. «Какое дело привело вас ко мне? Есть небольшая, но крайне деликатная просьба, о которой не следует распространяться. Ты имеешь наглость просить что-либо у ее высочества?» — взъярился Шэнди. «Остынь, горячий ланглинский парень. Поражение – это неприятно, но не конец света. По себе знаю, ублюдок. Кажется, я говорил уже, не называть меня так». Потянулся Ликон к своему изогнутому оружию. «Гийом, прекрати», — нахмурилась Жунь, стараясь развеять напряжение. «Ты ведь понимаешь, что он мог забрать победу в турнире себе. Мы обязаны сиятельному брату Ли, но мне бы хотелось узнать, почему ты пошел на подобный шаг, в чем твоя выгода?» «Да, в общем, не люблю дворцы. Вечно кто-то отравить пытается или подослать убийцу. Все эти аристократические интриги не по мне. Это правда, что я не хотел на тебе жениться. Тем более у сестры Жунь уже есть кавалер. Так что я решил не рушить твое будущее. Хотя после похищения и возникала такая мысль. И ты думаешь, мы в это поверим?» — вопросил Гийом. Принцесса сделала маленький глоток чая и вздохнула. «Вряд ли Шэнди и Ликон когда-либо смогут поладить. Звучит невероятно, но в любом случае мы должны отдать должное сиятельному брату Ли», — проговорила Жунь. «Если исполнение твоей просьбы будет в моих силах, я помогу». «Отлично, нам надо скрытно покинуть дворец», — произнес вдруг Ликон, понизив голос. «Что? Но как же церемония награждения и поездка в Ханкин?» — похлопала глазками Жунь. «Слишком опасно», — покачал он головой. «Нам надо уходить как можно скорее. Мама будет сильно недовольна, если я помогу вам сбежать. Она и так отчитывала меня 2 часа за историю с похищением». «За вами долг», — приподнял бровь Ликон. Жунь Фалонг колебалась несколько секунд, взвешивая все за и против. Она все еще слабо представляла, что на уме у ее бывшего жениха. Однако теперь он не производил впечатления коварного злодея. И ведь ничего в его поведении не изменилось. Просто, если отбросить предубеждение, сформировавшееся на разных сплетнях, ничего злодейского в его внешнем виде и поведении не было. «Хорошо, я помогу вам». Принцесса отставила чашку и вышла в коридор. «Распорядитесь накрыть стол на несколько персон в пепельном зале», — скомандовала она. «Нам с братом Ли надо о многом поговорить». Глава 22. Ликон. Принцесса пригласила нас в один из залов приема высоких гостей, стены в котором были украшены местной гивеей с серыми листьями. Банкет был лишь отвлечением внимания. Слуги накрыли на стол, после чего Жунфа распорядилась прогнать их прочь. «Сено я также оставил в коридоре. Внутри остались лишь мы с Сати и Гийом с Жунь». Некоторое время принцесса вела разговор ни о чем. Насколько я понял, внутри родов были свои особые отношения. Каждый наследник старался завербовать свою личную гвардию, преданную в первую очередь ему. Поэтому охрана принцессы пошла на преступление, похитив меня из дворца. Приставленный ко мне отряд подчинялся только Гунер, и рычагов давления у принцессы на них не было. Затем ее высочество каким-то хитрым образом потянуло за одну из угловых половых плит и приподняла ее. Нам открылся узкий лаз с вертикальной лестницей. Гийом, несмотря на свое ранение, спустился первым. Я быстро побросал кушанье со стола в узелок. За Шенди последовали мы с Сати и Чебулем. Процессию замыкала Жуньфа. Лезть вниз пришлось довольно долго. Мы спустились в глухой неосвещенный тоннель. Я приказал Злодне дать свет. Поворчав, как обычно, малый дух повиновался. Фонарь высветил грубые каменные стены естественного происхождения, выдолбленные прямо в каменной толще пепельного плато. «Поспешим, наше отсутствие могут заметить», — проговорила Жуньфа. «Это один из тайных ходов из дворца. Он выведет вас на востоке от Яхуэй. То, что надо», — кивнул я. «Некоторое время мы пробирались по узким проходам. Камень носил следы старой копоти. Похоже, эти тоннели прокладывали с помощью какой-то огненной техники. Наконец мы вышли в небольшой зал. Путь дальше преграждала массивная каменная плита. Жуньфа уверенно подошла к металлической рукоятке сбоку. Судя по легкому багровому свечению, она начала передавать свою духовную энергию. «Назовитесь, Жуньфа из рода Лонг», — четко проговорила принцесса. Спустя несколько секунд плита дрогнула и начала подниматься наверх. «Это что за технологии?» — поинтересовался я. «Один из малых духов следит здесь за проходом, господин Кон», — поведала Сати. «Удобно. Мы прошли на другую сторону. Пыль постепенно оседала. Коридор, петляя, уходил на восток. Дальше вы сможете пройти и без моей помощи», — остановилась Жуньфа. «Что ж, спасибо за помощь», — махнул я рукой и собирался было пойти дальше, но принцесса окликнула нас. «Постойте». На лице фарфорового цветка триумвирата, освещаемым фонарями из амулетов, читались сомнения и напряженная внутренняя борьба. «Я бы хотела извиниться перед тобой, сиятельный Братли, за холодный прием и попытку убрать конкурента с дороги. Вау! Принимаю твои извинения, сестра Жунь. Гийом, твой черед». Шенди поиграл желваками, но смирился. «Мне не нужны были награды, я хотел всего лишь быть рядом с госпожой Жунь. Спасибо за то, что дал нам шанс. Совет вам, да любовь. Радует, что хотя бы с кем-то удалось наладить отношения». Принцесса извлекла из огненного измерения металлический тубус, затем открыла его и показала нам свиток, сделанный из огнестойкой бумаги. «Наш фамильный рецепт микстуры текучего источника, которая помогла нам с Гиемом перейти на ступень бойца. Судя по всему, тебе он тоже потребуется в ближайшие месяцы. Больше мне нечем отблагодарить тебя, Братли. Поклянись, что уничтожишь рецепт, как только изучишь, и не будешь передавать никому на сторону. Клянусь своим Дао», кивнул я, предвкушая получение ценной награды. «Знай, Братли, Жуньфа Лонг умеет признавать ошибки и быть благодарной. Если ты собираешься покинуть Триумвират, то не советую идти через Восточный Перевал. Даже для рекрутов путь будет опасен. Ступайте к южной части оконечности». Я принял тубус со свитком из рук принцессы, после чего убрал в котомку, которую я сделал из скатерти из пепельного зала. «Быстрее, не дайте ему уйти», — раздались крики из прохода сзади, из которого мы явились. «Кажется, твою пропажу обнаружили», — проговорила Жуньфа спокойно. «Идите вперед, я закрою проход и задержу их». Принцесса вернулась в первый зал и дотронулась до рукоятки. Огромная каменная плита начала со скрежетом опускаться в пазы. «Передай Фань мои извинения за то, что не попрощался», — произнес я напоследок. «Пускай растет сильный и смелый. Может, когда-нибудь судьба еще сведет нас вместе. Передам. Прощай, Братли. Прощай, сестра Жунь». Плита с шумом опустилась, отрезав нас от преследователей. Мы с Сати развернулись и трусцой проследовали вперед по коридору. Путь петлял, иногда уходя вниз, иногда поднимаясь, а иногда расширяясь до подземных каверн. Мы пробежали несколько километров, после чего достигли укромной расщелины, заполненной водой по щиколотку. Отодвинув плоский камень, мы с Сати вышли наконец на свежий воздух. Солнце уже скрылось за горизонтом, оставляя земную твердь во власти арока и ночного морозца. Но хотя бы дождь перестал моросить. Выход из тайного хода находился в нижней части речного ущелья. Русло реки в это время года поднялось, затопив часть лаза. Нам с Сати пришлось немного вымокнуть в ледяной воде горной речушки, благо что греющая аура спасала в таких ситуациях. Гуннер могла пустить по нашему следу солдат, так что мы поспешили убраться подальше от Яхуэй. Пепельное плато и так находилось недалеко от восточной оконечности подковы, мы же направились еще ближе к горной цепи. Шествовали прямо вдоль русла холодной горной речки сначала, когда ущелье сменилось просто крутым склоном. Мы с Сати выбрались на поверхность и двинулись на юго-восток. Растительность кругом была скудной, но среди нагромождений каменистых обломков, колючих кустарников и небольших рощиц здесь можно было спрятаться. Начались предгорья восточной оконечности. Приходилось преодолевать один холм за другим и обходить глубокие расщелины. Ночь быстро вступила в свои права. Мы опасались зажигать фонари, дабы не выдать себя. Ступать по каменистым кручам при одном свете арок оказалось тем еще испытанием. Несколько раз я оступался и скатывался с крутых склонов. У более опытной Сати таких проблем не возникало. Неплохой вояж в провинцию Ланглин получился. Паровые доспехи жаль не получилось забрать себе, но зато рецепт для перехода на ступень бойца удалось урвать. Начало светать. Первые лучи восходящего солнца показались из-за высоких зубцов подковы. Забравшись на вершину очередного высокого холма, я остановился на секунду и вдохнул полной грудью прохладный воздух, который словно бы только что спустился с гор. На востоке находились тени труднопроходимых пиков восточной оконечности. Покинув дворец и шумный город, я почувствовал небывалое облегчение. «Чувствуешь, чем пахнет, сестрица Сати?» — обратился я к вассалу с широкой улыбкой на лице. «Сати Пхоль», — девушка принюхалась. «Пахло сыростью и цветущей растительностью, просыпающейся от зимней спячки. Ничего необычного. Чем же, господин Кон?» «Свободой, сестрица. Настоящей свободой». Сати молча смотрела на силуэт сюзерена на вершине холма, освещаемый редкими лучами встающего гатхи. Она все равно слабо понимала, что творится в голове у господина. Зачем он согласился на авантюру с поездкой к невесте, если не хотел на самом деле? Зачем так старался победить в турнире и зачем в итоге отказался от титула? Не понимала, но в глубине души чувствовала, что господин поступил правильно. Сати не хотела признаваться, но она была рада, что они разорвали связи с гунскими семьями провинций Чифу и Ланглин. Ничего хорошего там ни Ликона, ни ее саму не ждало. Все чего-то хотели от сюзерена, воспользоваться им или убить, так что ей приходилось постоянно быть начеку. Впрочем, и в предгорьях расслабляться не следовало. Как и самая западная часть Чифу была оккупирована диким и опасным зверьем, так и восточные пределы скрывали в своих землях множество смертоносных чудищ. Примерно до полудня они в быстром темпе двигались прочь от Яхуэй. В предгорьях передвигаться было непросто, дорог здесь не было, поселения практически перестали встречаться. Купленная веревка им пригодилась несколько раз, когда они натыкались на отвесные склоны, тянущиеся на многие километры. Обходить их было слишком долго, ну а летать никто из них не умел. Господин Кон использовал свой кочеранг. Он привязывал веревку к горде, после чего метал свое оружие вверх. Не всегда получалось зацепиться с первого раза, но тогда Ликон просто возвращал оружие с помощью своей духовной связи. После нескольких попыток обычно удавалось зацепиться зубцами гарды за трещины в скалах. По очереди они забирались наверх. Благодаря клешне Ликон поднимался наверх по веревке достаточно споро. В итоге они пришли к выводу, что смогли оторваться от погони, и остановились на отдых возле небольшого ручья. Скала нависала над берегом, создавая природный навес, спасающий от дождя. Пообедали едой, которую господин стянул с банкетного зала. Сати с помощью бытового обезвоживания просушила их одежду и обувь. Затем провели ревизию припасов, коих оказалось мало. Немного соли, перца и ни единой рисинки или хлебца. Придется им добывать провиант самим в этих неблагоприятных землях. Она до сих пор не могла поверить, что Ликон фактически одержал победу в знаменитом турнире «Стальной кулак». Понятно, что многие практики были заняты в боевых действиях на Западе, да и адепты не участвовали в соревнованиях, но, по сути, ублюдок Ли стал сильнейшим пламетворцем Триумвирата. И это при том, что он все еще оставался на ступени рекрута. «Молодой господин, вы действительно отказались от титула ради жуниор?» «Частично. Также мне не хотелось брать на себя ответственность за последствия в виде женитьбы, чего там еще папенька мне бы придумал». Сати решила сменить тему. «Господин Кон, куда мы направимся теперь?» — задала волнующий ее вопрос Пхоль. «Я давно хотел посетить твой родной орден Семи Облаков. Если идти на юг, то мы достигнем его в короткие сроки». Выбор пути удивил девушку. Она хотела бы навестить родные пенаты, но из-за компании сюзерена могли возникнуть проблемы. «Сомневаюсь, что вас примут там с распростертыми объятиями. В ордене довольно строгие правила. что-нибудь придумаем. Мне надо решить затык с Ши. Ты ведь говорила, что там хорошие наставники, лучшие в триумвирате. Но будут ли они вас учить? Большой вопрос. Ты не поручишься за меня, мне будет сложно противостоять вашей репутации, господин. Но раз вы настаиваете, я приложу все усилия. Замечательно, кивнул он. Удивительно, но я тебе верю. Кто бы ей самой сказал год назад, что она будет сама ручаться за ублюдка ли, только пальцем у виска покрутила. Ей казалось плохой идеей посещать орден вместе с печально известным принцем. Однако долг вассала, служите всячески помогать сюзерену. Да поможет им Гадхи и осветит путь впереди. Последние сутки выдались богатыми на события, особенно для Ликона. Прошел через похищение, затем провел напряженный поединок. Ну а после многочасового бега по пересеченной местности и лазания по горам даже тренированная ученица ордена устала. «Да, забыла сказать», — проговорила Сати. «Когда я посещала торговую лавку, то слышала краем уха разговоры сервов о прошедшем турнире. Меня вспоминали, ухмыльнулся ли? Почти только о сумасшедшем кочегарили и говорили. Неофициально вы остались победителем турнира, но ваш поступок в финале вызвал неоднозначную реакцию. Вместо титула «Стальной кулак», как обычно величали нового чемпиона, вас прозвали «Стальной отступник», хоть не больной затупник, и то рис. Кстати, а что за награду дают за второе место на турнире? Духовное зелье для ступени бойца на выбор. Несколько десятков золотых стоит. Отрыжка Хургла. Может и стоило на денек задержаться, задумался он, скармливая остатки фруктов жадному Хурглу. Затем широко зевнул. Ладно, сами прокачаемся. Я прикорну на час-другой. Подежурь пока. Конечно, отдыхайте, господин стальной отступник. Я постерегу ваш сон. Сати, сама от себя не ожидая подобной лиричности, вдруг произнесла. Миражи увядшего турнира растаяли словно снег летним днем. Лучи солнца греют. Похоже, я на тебя дурно влияю. Но неплохо получилось, пробормотал он с одобрением. Ликон кое-как устроился на травянистой подстилке, окутавшись греющей аурой, и быстро заснул. Одеял с собой они захватить не сумели. Холь задумалась над последними словами господина. Неужели она действительно подпала под тлетворное влияние сюзерена, ведь всего месяц назад она искренне жаждала смерти ублюдка ли? Может, в этом и заключался его коварный план? Девушка помотала головой, отбрасывая бредовые мысли и прогоняя накатывающую сонливость. В ручье поблизости иногда мелькала серебристая чешуя водных обитателей. Ученица решила наловить рыбки, раз выдалась такая возможность. Припасы у них закончились, а господин после трудного перехода и траты ци на согревание наверняка будет зверски голоден. Конец три тома.